Итак, я была возмущена тем, что Варвара отдала карлику свою фамилию, о которой в наше время мечтать и мечтать. Колотушкина — это роза, а не фамилия. Округлое, мягкое «Оло». Черт с ним, что в изначалье, в смысле тут битье, драка, звучит хорошо. Меня вроде как занесло на русофобию, так нет, и еще раз нет, или да, и еще раз да, а как хотите. Моя история — тест. Опросите 100 первых прохожих и спросите, какая фамилия им лучше — Дибич или Колотушкина. И вас спросят, в каком смысле? Потому как сразу видят смысл, сразу, и ответы посыпятся, как горох. Будет много разного. Дибич — это пижонство, это для сцены, это отдает белогвардейством. Это красиво, но не... Колотушкина — это смешно, радостно, это так народно, это не подкопаешься, это оло. Еле, ере. Маленький, обросший черным волосом, еврей стал Семеном Колотушкиным, а я, русская, оставалась в своей подозрительной бессмысленности. Потом годы побежали наперегонки. Это не фигурально, а в самом грубом прямом смысле. Привожу пример. 63-й догнал меня в 68-м, хотя я и думать о нем забыла. Я уже тогда вышла замуж во второй раз и родила Нюську, а сыночек мой, Олег, окончил 8 классов. Будь здоров, разница между кровиночками. И наши вошли в Чехословакию. Я, значит, кормящая. Олег в турпоходе, а мой второй муж говорит мне с внутренней такой тоской-печалью. Надо сказать, что мой первый был человек внешний. У него и мысли, и чувства, и поступки рождались прямо на коже, на эпителии, как сказали бы медики. Я даже иногда думала, что внутри он цельный, из единого куска. Зато шкура, не то что на жар, холод, отвечает на все, на музыку, на формулу. Рукой по нему проведешь, и не надо вникать в слова и поступки. На этом мы и разошлись. Все-таки я женщина глубокая. Это у меня не отнимешь. Так вот, мой второй тоже из глубоких. Он мясорубку крутит, а я чувствую, как у него где-то в потрохах сидит такое неприятие и мясорубки, и мяса, и дощечки с луком, что... Он ненавидит мясорубий винт и нож, и решетку, но... В общем, я его чувствовала. Будь здоров. Хотя он при этом стоит, крутит ручку, улыбается, даже посвистывать может. Так вот, говорит он мне в 68-м августе, когда я сижу и сцеживаюсь в майонезную баночку, «А не заведи мы с тобой в 63-м шуры-муры», — сказал он, — «искали бы меня в этой стране черти. Хочешь — принимай как юмор, хочешь — оскорбись за державу». Действительно, у него был в те годы роман с одной итальянкой. Летучий такой роман. Тогда это еще не расцвело махровым цветом. Так что никаких там усилий для больших побед над соперницей мне не требовалось. Подумаешь, 2 ее приезда и 2 раза переспали в номере на двоих. У него была коммуналка на улице Горького напротив Моссовета, окнами на флаг. Ну разве поведешь девушку? Мы тогда в смысле жилья легко рокернулись. Мой первый, можно сказать, радостно переехал на флаг, а... Этот мой второй внутренний мужчина в нашу хрущевку на Звездном бульваре. Потом такое было не раз. Из прошлого перебегал какой-нибудь год и давал мне поддых, под коленки, а то и по шее. И когда я стала изучать на самой себе это явление прошлого и задумалась над тем, что бы это значило, чем я такая меченая и одна ли я такая, в Москве возьми и объявись, Варвара. Она тоже вышла замуж в другарять. От Семена Колотушкина у нее остался сын Игорь, красавец, каких мало, высоченный, кудрявый, с гудроновыми материнными глазами. И к тому же какой-то редкостно одаренный в математике. Одним словом, Колотушкины резко пошли вперед. У нее была и дочь. Вы чувствуете параллелизм судеб, заквашенный в недрах тех бочек, на которых мы лежали во время бомбежек? Теперь смейтесь. Муж у нее назывался Ивановым Иваном Ивановичем. Дочь ее носила простенькое имя Марья. Как интеллектуальная лимита они получили квартиру на Ленинском возле герба капусты, который когда-то начинал или кончал город, а сейчас уже неизвестно, что означает пребыванием на середине. Ничего-ничего, и вдруг герб. Я вдруг подумала, не заподозрите ли вы меня в нагнетании социалистических символов? Там флаг, тут герб. На что, мол, я намекаю? Так ни на что. Каждый у нас может сказать, что из его окна площадь красная видна. С этим не напряженно. Подойдите к окну и посмотрите. Я очень удивлюсь, если вы не увидите знак, где вы живете. И хоть все в Варвариной жизни было хорошо, это не только на мой пристальный взгляд, но и объективно, начиная с высоты потолков, 3 метра, и кончая фамилией, сама Варвара вся была как струна. А я тогда была очень размагничена. Варвара уже предчувствовала, а я нет. Она меня предупредила о первой массовой пропаже белья в магазине. Я тогда просто для смеха зашла в ближайшую галантерею и увидела стопочки пододеяльников, простынь, наволочек. Варвара — провинциальная паникерка, — подумала по дороге. Зашла в мебельный, походила между гарнитурами. Неважно, что мне они непосредством, важно, что они стоят. Красивенькие такие, блестящие. Я могу в своей мечте поступательно к ним двигаться и, в конце концов, приду когда-нибудь и куплю. А наволочки? А что наволочки? Вот их я могу купить сейчас, но принципиально не буду. И потому что не хочу верить Варвариным словам и класть некуда. Смена есть, и слава богу. Я ведь еще помню время, когда у меня не было и ни одной смены белья. Тогда я затевала раннюю утреннюю стирку, подушки горбатились, и с них сыпалось внутреннее содержание, но к вечеру я все отглаживала, и ничего страшного, абсолютно. А теперь у меня есть смена, а наволочек даже 2 смены, так что я что, тронутая покупать впрок? Зайду и куплю по мере необходимости. Конечно, я тут же попалась, и крепко. Потом была история с посудой, с тюлем и так далее. И, надо сказать, Варвара всегда меня предупреждала и ни разу не ошиблась. И все это по чутью. Не то, что у нее какие-то связи в торге или в горкоме партии, просто сверхчувствование. Но все эти торгово-закупочные свойства — мура по сравнению с главным, с тем, что сейчас. Недавно она у меня спросила, а глаза тусклые, гудроновые. «Как будем отправлять детей?» «Куда?» — спросила я. И так спокойно, даже не вздрогнула, хотя дети уже из всяких пионерских лагерей выросли. «Отсюда», — ответила она. Вы уже поняли, что я от нее всегда чего-нибудь жду? Прогноза о рисе или там о бельевой резинке. Но тут я не врубилась. Стою, как Дуня с мыльного завода, а у нее глаза загудронились так, что совсем не отсвечивают. Как левая сторона копирки, то, что я больше всего в ней не люблю, хотя, ну, какое это имеет отношение к личности? Это природа. И еще у нее есть манера. Пальцем указательным двигает по шее вверх-вниз, вверх-вниз, будто у нее там что-то застряло. Лицо делается дурное при этом, даже тупое. Мы ведь уже с ней не молоденькие, мы даже уже не средний возраст. Если по-честному, мы пожилые тетки, и следить нам за нашими привычками надо особенно. Мои дети, например, очень раздражаются, когда я задумаюсь и грызу ноготь. Они так ждут этого, будто подслеживают. Нюська так прям в крик. Я ей: это в конце концов мой ноготь, не твое собачье дело и так далее. Но сама для себя решила: надо следить. И с детьми, и вообще со всеми молодыми по стойке смирно, чтоб, не дай бог, не проявиться так, чтобы им стало противно. Потому что понимаю, себе они простят изгрызенные ногти, и запах пота, и громкий глоток, чавк-чавк, и отпоротый с висячими нитками подол на юбке. Мне ничего. Поэтому я, как Тэтчер, у меня всегда волосок к волоску и колготки даже под юбку. В самом том месте целые. Это я давно завела себе на ум, ведь может же случиться скоропостижность. Может. И меня придется нести, и завернется верхнее, ну, и так далее. Изнутри я вся теперь выглажена и надушена на случай смерти. Это мой им вызов в последний мой час. Поэтому я говорю Варваре, очень спокойно говорю: перестань теребить шею. Ты же растягиваешь мышцы. У тебя уже рубец от дурной привычки. — Что? — спросила она, и ноль внимания. Шея от подбородка до горловой ямочки вся багровая. Она ее трет, ты трет, ты трет, ты трет. — У тебя что, — говорю, — зуд? Ты пробовала Тавигил? —